Глава 8. Рейгар. В пси-поле стоял шквал гамма-волн, вроде кислотного жалящего ливня на планете-катастрофе Альбаран-Ф. А впрочем, дела были не так плохи, как обычно. И все это благодаря ей, Мионессе. Я действительно так ее назвал? Действительно назвал. Прорисовалась в нашем с братом объединенном пси насмешливая мысль Дэмиана. А после проявились и контуры наших тел. Темные, мощные, энергетические столбы завихрения. И между ними, как невесомая белая птица, металась пси-проекция Лиры. Она не могла слышать наши с братом разговоры, по крайней мере, не должна была. Сейчас эфирное существо, сотканная из белых волн, замерла между нами, оформившись в изящную девичью фигурку. Она приняла статичную фазу и ловила гамма-волны своей белой петлей. «Даже ее пси выглядит аппетитно, Рэй!» Снова усмехнулся брат, облизнувшись. «И как нашей девочке это удается?» «Прекращай!» Я зарычал, и моя половина диапазона пошла низкоамплитудной рябью. Я и так был на пределе. И брат, как всегда, лишь озвучивал мои мысли. Это бесило. Сегодня крошка снова нас удивила. Любая на ее месте согласилась бы на условия контракта, даже если бы хотела иного. Слабые дрожали перед сильными и уступали им. Таков закон природы. Но когда дело касалось этой смелой малышки, что-то в привычной системе ломалось. Она боялась до дрожи, но не уступала. Это дразнило, подогревало и без того бурлящую кровь. Инстинкт требовал немедленно подавить сопротивление, подмять девочку под себя, сделать своей. Но нельзя. Она не шиарийка. Слишком хрупкая. Нужно осторожнее. В итоге я держал Лиру в руках, но испытывал беспомощность. Странное новое чувство. Перед этой земной крошкой я был слаб. Я готов был преклонить перед ней колено, готов защищать. Драться за нее насмерть, хоть бы и со всем союзом. «Притормози, Рэй. Это слишком громко. Она почувствует». Я заставил мысли рассеяться. Но поздно. Лира заметила возмущение моего пси и, уже не щадя себя, принялась вычищать гамма-волны вокруг. Слишком усердно. Я был зол. Дико. Беспощадно. В основном на себя. Я успел заметить искажение в ее пси-поле. И мы с братом на рефлексе вывели Лиру из пси-режима экстренным путем. Мысль, что она могла словить отдачу от перегруза, напугала меня. Меня, шиарийского командира, который вел армаду в бой. Я понял, что сейчас увижу лаунж-отсек обычным зрением. Деревья, столики, брата. И Лиру, бледную, напуганную. Возможно, без сознания или впавшую в галлюциноз. Но вижу вовсе не то, что ожидал. Она все еще сидит у меня на коленях. Я держу ее в крепких объятиях. Сзади ее точно так же держит Дэмиан. Наши хвосты жадно оплели точёные ножки Лиры и бесстыдно ласкаются к ней. Комбинезон девушки слегка расстегнут на груди. Буйные медные волосы растрепаны, глаза горят, щечки зарумянились. «Извините». Еле шепчет Лира, пытаясь выпутаться из наших с Дэмианом двойных объятий. А она нет, ни в обмороке и ни в галлюцинозе. Она слишком сильна для этого. Ее ментальная защита практически непробиваема, но она смутилась, и есть повод. Ведь у меня сейчас такая жесткая эрекция, что даже в плотной космейке, даже при неопытности Лиры, она, несомненно, все подробно ощутила. В паху практически ломит. Я на грани, как юный самец в пубертате. Ведь весь сеанс чистки Лира сидела у меня на коленях. Я... мне бы... Вам нехорошо после чистки, Лира? Безупречным тоном осведомился Дэмиан. Мне хорошо. И тут Лира покраснела еще гуще. Это просто очаровательно, и я был не в силах спрятать улыбку. В смысле, я не это имела в виду. Да дайте же мне встать. И тут я кое о чем вспомнил. О ряби в ее псиполе сразу перед выходом. Раз с Лирой все в порядке, значит, это не отдача от перегруза. Да и лекари такого класса случайно не перегружаются. Сосредоточившись, я спроецировал на скрытый слой пси, открытый лишь брату, отрезок памяти, когда заметил рябь. Вгляделся в рисунок. И зубы заныли от гадкого предчувствия. На самом деле рябь была характерная, я встречал такую. Так расклеивалась маскировочная ментальная сеть, когда псионик притворялся не тем, кто он есть. Скрывал что-то на уровне пси. Старательно прятал, чтобы истина не всплыла даже случайно. Но вот такая выбившаяся из идеального узора единственная нить выдавала подобное. Для меня этого было достаточно. «Я все-таки шиарийский командир, а не мальчишка с зеленой планетки». «И почему же такая странная отклейка у Лиры? Это не просто маленький девичий секрет. Так прячет что-то по-настоящему серьезное. Например, другую личность, скрытую внутри. Или сложный план диверсии». Неприятная мысль иглой царапнула ребра. Подозрения поднялись в груди, рычащей волной. «Неужели все-таки шпионка?» Мой хвост тут же перестал ластиться к пытающейся подняться девушке. Он жестко, но аккуратно оплел ее тонкую талию и усадил на диван рядом. Дэмиан привычно отсек потенциальной шпионке путь с другой стороны. И вот наша добыча вновь была зажата между нами. Хитрая манипуляторша или жертва в чужой грязной игре? Неважно. Нам с братом не нужно даже обмениваться взглядами. Мы знаем инструкции на подобный случай. И что устав написан кровью, вовсе не пустые слова. «Куда спешишь, Лира?» Ласково спросил Дэмиан. Его хвост галантно изогнулся дугой. Землянка не знала, что это значит, но чувствовала. Это безобидный жест. В отличие от моих по-военному незамысловатых попыток зафиксировать на месте. Лира чуть расслабилась. Я волевым усилием заставил свой хвост соскользнуть с ее талии. Но этому предателю не было дела, что Лира с наибольшей вероятностью шпионка. Хвост мигом обвил ее голень и уютно затих. «Ну какого, а?» «Давайте выпьем кофе и обсудим результаты чистки. Я слышал, представители вашего вида любят кофе». Продолжал очаровывать Лиру Дэмиан, пока его хвост медленно обвивал ее вторую ногу. «Что-то не так?» Лира смотрела то на него, то на меня. Мне не нравилось видеть на ее хорошеньком личике это затравленное выражение. Нужно было начать процедуру вторжения в разум, но все во мне противилось этому. После подобного от личности девушки мало что останется. Я был готов послать союз вместе с главой, но... Космос! Никогда меня еще так не швыряло из крайности в крайность. Никогда еще я не был на грани того, чтобы положить хвост на высшее командование. «Чистка выше всяких похвал, Лира!» Дэмиан вызвал проекцию панели задач на поверхность и создал задачу фудпринтеру. Она побледнела. Личико стало почти пепельно-серым, и мое сердце будто сдавили ледяные тиски. Мимика выдавала ее с потрохами. «На кого ты работаешь?» Жесткий вопрос, сопровождающийся ментальным принуждением к честному ответу, был у меня наготове. У нас с Дэмианом. И по уставу мы должны бы сейчас вломиться в разум Лиры и его задать. и просто получить информацию. Было лишь одно «но», и это все меняло. Этим «но» было безумное поведение хвостов. Стоило в моей голове мелькнуть мысли о вторжении в разум девушки, как между мной и Лирой метнулся серебристый хвост Дэмиана, а затем угрожающе изогнулся. Мне потребовалась максимальная концентрация, чтобы скрыть удивление. Происходящее не вписывалось ни в какие разумные рамки. Дэмиан — моя боевая двойка, с которым я делю пси-поле, и когда придет время, разделю Мионессу. И все же его хвост угрожающе щелкнул на меня раздвоенным кончиком и недвусмысленно обозначил, что готов выпустить боевые шипы. На меня? Озверел? Мое лицо замерло ничего не выражающей маской. И вовремя. Потому что на миг позже я осознал, что и мой хвост повел себя ровно так же. И сейчас угрожающе щелкает черным раздвоенным концом на Дэмиана. Брат удивленно застыл, ошарашенный не меньше меня. А Лира так и сидит между нами, недоуменно хлопает глазами. Не понимает, что это за шиарийский танец хвостов. И к лучшему, нечего ей знать. «Мы в полной...» Дэмиан усмехнулся, ворвавшись на нашу персональную пси-волну. «Мы в затруднительном положении, Рэй. Не то чтобы я горел желанием следовать букве устава, но не припомню, чтобы мы отклонялись от него в вопросах такого уровня». «Все бывает в первый раз, брат. Инстинкты шиарийцев сильнее присяги. Это знаем и мы, и правление Союза». «Что будем делать?» «Отложим решение на потом. Соберем больше фактов. Ответ из лаборатории по поводу найденного у Лиры обезболивающего уже пришел?» «Еще нет. Коул говорит, что проверка реагентами займет несколько дней». Переговоры в пси-диапазоне уложились в пару мгновений. Сконцентрировав внимание в привычной реальности, я удивился вновь. Уже в третий раз за минуту. И сейчас, по шкале внезапности, я взял новую неведомую прежде вершину. Лира сидела между нами и с немного неловкой милой улыбкой ласково поглаживала рукой наши с братом хвосты, которые улеглись широкими кольцами на ее коленях. Точно это не смертоносное оружие гордых шиарийцев, а пара пушистых котят. Лира гладила мой хвост, шипов уже не было в помине. И я ощущал, как возвращается ко мне контроль над этой незаменимой частью тела. Дэмиан напрягся, но его хвост, как и мой, не причинял Лире никакого вреда. Брат был озадачен не менее, чем я, но, как всегда, быстрее взял мимику под контроль и нацепил на лицо выражение галантного дипломата. Его пальцы сделали пару движений над панелью столика, и в столешнице открылся узкий вертикальный ход. Белые конические чашки с черной жидкостью и цилиндрические с белой поднялись из автомата на поверхность. Лира перестала гладить хвосты, зачарованно уставившись на самый навороченный футпринтер в Союзе. Хвосты встрепенулись и недовольно, синхронно щелкнули кончиками. «Ой!» Лира рассеянно продолжила поглаживать наши охамевшие конечности одной рукой. «Подумать только! Я до сих пор не мог прийти в себя от того, что они такое себе позволяют, да еще с землянкой!» «Кофе настоящий, Лира! Прошу вас! После все-таки подкрепитесь!» Дэмиан подвинул стакан к девушке. «Но я не хочу есть!» «Это только кажется. Из-за гормонального выброса после чистки. Впрочем, вы в курсе. Нам с братом необходимо провести совещание, Лира, а вам отдохнуть. Вас переведут в постоянную каюту рядом с нашими апартаментами». Рассеянно кивнув, Лира осторожно поднесла белую коническую чашку к пухлым аппетитным губкам и сделала первый глоток кофе. Второй рукой она продолжала ласково прикасаться к хвостам. И как она не боится? Никто в здравом уме не коснулся бы хвоста Шиарица, если только за этим не скрывалось желание погибнуть самой ужасной смертью. Или если дело касалось подходящей самки, то немедленно спариться, желательно самым агрессивным образом. Впрочем, на моем веку так безрассудно никто не поступал. Но Лира не была знакома с особенностями нашей расы. Настойчивые прикосновения ее крохотных пальчиков отдавались удовольствием. И отнюдь не в хвосте. Глаза Дэмиана разгорелись ярче. Его качнуло к Лире так, будто он хотел накрыть ее губы своими. Но брат остановился. По скрытому псиполю прошлась волна почти мучительного напряжения воли. «Я очень понимал Дэмиана. Это становилось опасно. Надо поскорее спровадить крошку в каюту, пока нас с братом совсем не накрыло». «Чезар!» Я послал приказ по выделенной линии. Лаунж-отсек. «Через 3 минуты проводишь Виану лекаря в альфа-апартаменты. И чтоб без происшествий». «Так точно». Пришел лаконичный ответ, и я приглушил связь. Дэмиан уже выглядел получше, будто сумел договориться с инстинктом. Лицо у него было захмелевшее. Следующие короткие 3 минуты я отгонял навязчивые мысли завалить малышку. И просто наслаждался. Смотрел, как эта юная, красивая землянка пьет странный черный напиток. Как блаженно прикрывает глаза на каждый глоток. И что люди в нем находят, мне не понять. Но я готов был скупить хоть годичный урожай этих неприлично дорогих, странных земных зерен, лишь бы она продолжила вот так мило и немного неловко мне улыбаться. И также ласково прикасалась к моему хвосту, заставляя его превращаться из орудия убийства в мурчащего котенка.